Да. Алло, привет. Алло. Звонишь вот, а? Чё звонишь? Поинтересоваться, как здоровье. А? Поинтересоваться, как здоровье. Хуй тебе нарыло! Понял? Нет. Алло. Алло. Пидорас, не мешай мне слушать жену Солженицына по культурному каналу. Давай отъебись. Поговорим. Давай поговорим. Отъебись, тупорылый, блядь. Да че ты? Да...